Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Чужакам тут не сладко. Солнце словно насквозь прожигает, голова болит постоянно и на ходу задыхаешься. Неудивительно. Этот город лежит на высоте 3400 метров в перуанских Андах. Горная болезнь дает о себе знать. Присядем на ступени собора компания де Хесус, отдохнем. Посмотрим на площадь Пласа де Армас. Когда-то тут был центр легендарной столицы империи инков. Города, который звал себя «Пуп земли», что на языке индейцев кечуа звучит как «Коско» или «Куско». Пласа де Армас – площадь оружия, название чужое, испанское. Да и застроена она в типично колониальном стиле, но все эти симпатичные, однако, прямо скажем, не выдающие собороченные дома и церкви стоят на древних фундаментах сооружений инков. 500 лет назад площадь эта звалась Кусипата, пуп Куско, то есть пуп пупа земли. Она была покрыта отшлифованными каменными плитами, поверх которых ровным слоем лежал мягчайший белый песок. По площади текла священная река. Вдоль реки высились храмы, сложенные из циклопических, идеально подогнанных друг к другу каменных глыб. Где-то прямо вот тут, перед нами, совершались жертвоприношения, в том числе и человеческие. Испанские конкистадоры и их последователи очень постарались, чтобы от того исконного языческого Куска ничего не осталось. Но он тут повсюду. Пробивается своими каменными кулаками-глыбами сквозь душащее его колониальное архитектурное одеяло. Тот древний Куско очень сильный и какой-то чужой, как будто инопланетный. А что, инопланетяне, инки, звучит похоже. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.